Глава 9. Старые добрые времена. Четверг, 19 марта, пасхальный понедельник, 23 марта 1668 года. От Ферруса воняет. Хозяин послал его в старый, совсем старый канализационный коллектор. Туда попадают дерьмо и моча. Годами и годами и годами, а также все другое, что люди бросают в уборные. «Ты пойдешь туда, — говорит хозяин, — и вычистишь все хорошенько, иначе я брошу тебя в реку, и ты утонешь». Ферус бывал здесь раньше, в этом старом коллекторе, давным-давно, еще в те прежние времена. Он копает и извивается, копает и ползет. Скребет и скоблит. Крыса перебегает по его ноге, по его руке. Крышка опускается, Ферус застрял. Хозяин вытаскивает его. «Чертов доходяга!» — говорит хозяин. «Вычистишь завтра, иначе закопаю тебя здесь на съедение крысам!» Хозяин ставит Феруса под насос. Вода ледяная. Ферус весь дрожит от холода и визжит. Он льет холодные слезы. Фипс смотрел, как госпожа Хэксби спускается по лестнице и любовался мелькавшими перед ним соблазнительными лодыжками и икрами. И все это досталось старому болвану, ее мужу. Фипса тошнило от одной лишь мысли, что какой-то трясущийся старик ласкает цветущую молодую женщину, лапает ее упругие груди. Это против природы. «Фипс!» — позвала она, спустившись в холл. «Можно тебя на минутку?» Он поклонился и потер руки. «Чем могу служить, госпожа?» «Кто доставил письмо, которое принесли наверх?» «Она разгневана», — догадался привратник. «Вот отчего у нее разгорелись щеки». «То, что пришло сегодня утром?» «Разумеется, какое же еще?» Ее тон разозлил Фипса, и чтобы немного выместить злобу, он схватил мальчишку посыльного и затолкал его назад под лестницу. Привратник хотел соврать. Здоровяк хорошо заплатил ему, когда вручал письмо, велев сказать, что его принес чей-то слуга. Проблема заключалась в том, что мальчишка был нежелательным свидетелем, а еще он знал, что толстяк и Фипс за последние несколько недель встречались не один раз к взаимной выгоде обоих. Мальчишка, правда, очень глуп, что, с одной стороны, весьма удобно, но, с другой, кто поручится, что этот дурачок будет держать язык за зубами? «Какой-то толстяк, госпожа!» Фипс изобразил большой живот. «Видел его на улице пару раз. Послать за ним мальчишку?» «Не надо!» Она повернулась и побежала наверх, еще раз продемонстрировав Фипсу свои стройные ножки. Но скрылась из виду так быстро, что у него осталось впечатление, будто все это ему пригрезилось. Хэксби был в своем чулане. Крышка сундука откинута. Он глянул через плечо на Кэт дикими глазами. Утреннее письмо повергло старика в панику. «Где они?» — требовательно спросил он. «Ты где-то их спрятала?» «Про что вы говорите, сэр?» «Про планы кокпита!» «Ты вечно берешь мои вещи и куда-то их прячешь. Полагаю, ты таким образом издеваешься надо мной». «Вы оставили планы наверху, в бюро?» — сказала Кэтрин. «Принести их?» «Который час? Мы опоздаем, если не поторопимся». «У нас полно времени, сэр. Господин Кромвель пришлет за нами экипаж в 3». «А я уверен, что в 2. Дай-ка мне его письмо, я проверю». «Сейчас, сэр». Кэт вышла, а муж стал неизвестно зачем перебирать содержимое сундука. Она поднялась наверх. Папка с планами кокпита была там, где Хэксби ее и оставил, на полке у его кресла. Письмо, которое принес Даррелл, лежало на столе. Кэтрин пробежала его глазами. Разумеется, она права. Экипаж Кромвеля следует ждать в 3 часа пополудни. Он писал, что им непременно надо встретиться заранее, до пасхального понедельника, чтобы обсудить, что они будут делать в кокпите. Теперь, благодаря Фипсу, она знала, что Даррелл тоже как-то вовлечен в дело. Пока не пришло письмо, Кэтрин надеялась, что их затея сорвется, уповала на чудо. Смерть лорда Шрусбери и новый приказ арестовать Бекингема могли изменить планы Кромвеля. Но какое там? Похоже, что положение лишь стало еще более опасным. Бреннан, склонившийся над чертежной доской и погруженный в работу, поднял голову. «Неприятности, госпожа!» «Так, ничего особенного», — ответила Кэтрин и отвернулась, не желая затевать разговор. Она спустилась в гостиную. Почти целый час понадобился, чтобы успокоить мужа и привести его внешность в порядок. Он настоял на том, чтобы оставить дверь открытой, дабы услышать, когда во входную дверь внизу постучат. Пробило три, потом полчетвертого. Беспокойство Хэксби росло. «А вдруг произошел несчастный случай?» Он заламывал руки. «Или враги господина Кромвеля выследили его?» «Мы все равно ничего не можем поделать, сэр», — в очередной раз уверяла мужа Кэт. «Остается только ждать». Было около четырех, когда они услышали внизу мужские голоса, а потом шаги на лестнице. Во входную дверь не стучали. Наверное, Фипс увидел визитера на улице и просто впустил его. Хэксби вышел на площадку. Кэт слышала, как он безучастно произнес. «О!» Внизу кто-то тяжело дышал, и она догадалась, кто именно, еще до того, как этот человек открыл рот. «Вы готовы, господин Хэксби?» — спросил Роджер Даррелл своим глухим голосом, словно бы исходившим из глубины мутного пруда внутри его. «Не стоит заставлять их ждать!» Незатейливый и обшарпанный экипаж, нанятый в платной конюшне, был запряжен одной лошадью с тусклой шерстью и длинной проплешиной в том месте, где ее долгое время слишком сильно хлестали кнутом. Большую часть пространства внутри занимало тучное тело Роджера Даррелла. Хэксби и Кэт теснились напротив, а между ними на полу покоились ножны его шпаги. Хэксби прижимал к груди свою папку. «Куда вы нас везете?» — спросил он. «Вы скоро узнаете, сэр. В свое время», — ответил Даррелл. После этого они ехали молча. Кэт слышала, как дышат Даррелл и ее муж. У одного дыхание было шумное и вязкое, у другого — глухое и прерывистое. Эти звуки смешивались с разноголосым лондонским гамом за окном кареты, топотом копыт, скрипом колес на мостовой, криками и возгласами прохожих. Кожаные шторы по бокам экипажа раскачивались из стороны в сторону. Когда карета сворачивала, она раскачивалась сильнее, и Кэт могла видеть мельком, что было снаружи, и поняла, что они ехали на восток, а потом, возможно, на север. Когда кучер сбавил скорость на наклонной дороге, и за окном мелькнули обуглившиеся руины, ее догадка подтвердилась. Возница привез их на Сноу-Хилл между Холборном и Ньюгейтской тюрьмой в Сити. Карета въехала через ворота во двор, подпрыгивая на булыжниках. Даррелл сидел не шевелясь, уставившись на Хэксби маленькими глазками. У него двигалась челюсть, будто он что-то жевал. «Ну?» Господин Хэксби нагнулся вперед и сдвинул штору. Экипаж остановился в футе от дымовой трубы, сложенной из покрытых сажей кирпичей. «Я не могу выйти с этой стороны! Где мы? Где господин Кромвель?» «Господин Кромвель, в пути, сэр. Нам следует ждать в карете». Старик снова сел, еще крепче прижимая папку к себе. Они сидели молча несколько минут, никто не появлялся. Случайно или намеренно Даррелл вытянул ногу с той стороны кареты, что была против трубы. Она преградила Хэксби выход не хуже ствола дерева. Кэт сдвинулась на сиденье и нащупала в кармане нож. Глаза Даррелла устремились на нее. Она подумала, уж не ловушка ли это? Могли Даррелл и Вилл переметнуться на другую сторону и сдать Кромвеля и супругов Хэксби властям? Ее охватило чувство беспомощности. Даже если она на секунду отвлечет внимание Даррелла, всадив ему в ногу нож, что сделать несложно, они все равно не смогут выбраться, поскольку этот тип загораживает выход своим грузным телом. Муж в такой ситуации будет скорее обузой, чем помощником, а потом придется иметь дело с возницей и, возможно, с кем-нибудь еще. Где-то снаружи хлопнула дверь. Хэксби распрямился, Даррелл продолжал жевать. Послышались неторопливые шаги, кожаная штора сдвинулась. В карету хлынул свет, какой-то высокий мужчина в простом черном плаще и со шпагой на боку смотрел на них. Румяное лицо с длинным носом обрамляли золотистые кудри. Казалось, незнакомца забавляло то, что он увидел. Он щелкнул пальцами в перчатке перед носом у Даррелла, и тот, кряхтя, выбрался из кареты. «Ваш покорный слуга, госпожа Хэксби», — произнес мужчина, кланяясь и глянул на старика. «И ваш тоже, сэр». Этот человек говорил насмешливо, давая понять, что он вовсе никому не слуга, а его учтивость направлена на то, чтобы по какой-то неведомой гостям причине позабавить его самого, а не выразить им уважение. «Ваша светлость!» — пробормотал Хэксби, запинаясь и склонив голову в попытке отвесить поклон сидя. «Простите меня, я понятия не имел!» Глаза Бекингема были устремлены на Кэт. «Вы должны простить это окружение и ухищрение, к каковым я прибег, дабы привести вас сюда». «Что вы, ваша светлость!» — произнес Хэксби. «Это...» «В настоящее время моя свобода ограничена больше, чем бы мне того хотелось». «Из-за смерти милорда Шрусбери», — вставила Кэт. «Абсолютно верно, мадам». Герцог улыбнулся ей. «Вижу, от вас ничего не скрыть. Мне нравится, когда люди высказываются прямо. Это упрощает жизнь во всех отношениях. Да, меня обвиняют в смерти милорда Шрусбери. С сожалением должен сообщить, что выписан ордер на мой арест. Естественно, обвинение сие несправедливо, но враги ополчились против меня, желая ввести в заблуждение короля». Хэксби прочистил горло. «Господин Кромвель... сказал мне, что вы проявили интерес к его делам». Бекингем не обращал на него внимания. «Я однажды встречался с вашим отцом, мадам», — сказал он, «когда приехал в Англию во времена республики. Лорд-протектор послал его в Йоркшир, дабы выведать мои намерения. Благочестивый человек был господин Ловит, добрый христианин и истинный патриот». Кэт смотрела на него с изумлением. В некоторых кругах подобная хвала цареубийце могла бы считаться государственной изменой. Герцог, должно быть, почувствовал, что таким образом ничего от нее не добьется, поскольку внезапно сменил тактику. «Что касается связанной с кокпитом затеи бывшего лорд-протектора, я имею в виду не великого Оливера, а его сына Ричарда. Так вот, разумеется, это частное дело, но я хочу помочь своему другу, господину Кромвелю». «А он великодушно согласился помочь мне в одном из моих начинаний». Бекингем доверительно улыбнулся Кэт, желая создать впечатление, что откровенничает только с ней одной. «Как вам известно, мадам, наше бедное королевство разделено и пребывает в болезненном состоянии. Грех процветает, и Господь не позволит нам избежать наказания, если мы не изменимся. Попомните мои слова». «Если мы продолжим поступать опрометчиво, до конца года разразится еще одна гражданская война. Мы должны объединиться, если хотим предотвратить кровопролитие. Мы все — приверженцы англиканской церкви и пресвитериане, аристократы и простые люди, и даже...» Он снова улыбнулся. «Те, кто хочет, чтобы добрые старые времена вернулись. И таких людей намного больше, чем думает правительство». Опять намек на измену. Кэт сказала нарочито двусмысленно. «Без сомнения, мы с господином Хэксби желаем вам успеха, которого вы заслуживаете». «Да, безусловно», — подтвердил ее муж, не заметив двусмысленности, улыбаясь и хмурясь одновременно. «Вы совершенно правы, ваша светлость, и каждый порядочный человек должен с вами согласиться. Что же касается кокпита...» Герцог остановил его взмахом руки. «Не будем сейчас говорить об этом, сэр. Даррелл вскоре отвезет вас к господину Кромвелю, и вы все с ним обсудите». «Про старые добрые времена лучше забыть», — заметила Кэт, «ибо они канули в лету». «Неправда, мадам. Есть люди, которые все очень хорошо помнят. Именно поэтому я хочу, чтобы вы пришли на частную встречу, которую я устроил». «Зачем я вам понадобилась?» «Там будет также господин Кромвель. Само ваше присутствие придаст событию неизмеримую ценность». «Что за вздор, сэр?» — выпалила она. Если Бекингема и задела ее грубость, он этого не показал. «Вам ничего не надо будет говорить. Сие не пристало бы леди в таком обществе. Просто увидеть вас, дочь господина Ловита, доставило бы удовольствие мне и многим другим джентльменам. Ваш отец был другом Оливера Кромвеля. Право же, соглашайтесь». «Нет», — отрезала Кэтрин. «Ваш покойный батюшка, несомненно, желал бы. Мы с отцом не были близки. А теперь он мертв. Его возможные желания не имеют ко мне никакого отношения». Хэксби проблеял дрожащим голосом. «Дорогая, мне кажется, никакого вреда в этом нет. По правде говоря, это большая честь, что его светлость хочет, чтобы ты присоединилась к нему и господину Кромвелю на этой встрече. И кто знает, а вдруг это поможет нам в делах?» «Я никуда не пойду». «Пойдешь!» — взвизгнул Хэксби. «Ты моя жена! Я приказываю тебе!» Герцог попятился. Во дворе послышались чьи-то шаги. Появилась долговязая фигура господина Вилла. Он приложил руку ко рту и прошептал что-то на ухо своему господину. Бекингем вздохнул. Он нагнулся и просунул голову в карету. Герцог наклонился так близко, что Кэт почувствовала его дыхание у себя на щеке. «Простите, мадам, боюсь, я вынужден вас покинуть. Приставы и люди короля на Холборнском мосту и направляются в эту сторону». Он вытащил голову из кареты, снял шляпу и поклонился. «Мы скоро снова увидимся», — он послал Кэтрин воздушный поцелуй. «До встречи!» «Кэти, дорогая!» — воскликнула Элизабет полчаса спустя. «Ты не представляешь, как я рада видеть дружеское лицо!» Когда герцог удалился, Даррелл отвез чету Хэксби в таверну на Оксфорд-Роуд. Там, в отдельной комнате, их ждали Кромвели и господин Вилл. Элизабет сжала Кэтрин в объятиях. «Посмотри, я принесла тебе подарок». Она протянула сверток, в котором оказалась пара серых перчаток, простых, но из тонкой кожи, и к тому же они очень хорошо сидели на руке. Кэт привыкла относиться с подозрением ко всему, что делала или говорила Элизабет. Однако на этот раз в ее поведении был намек на искренность. Похоже, она и впрямь нуждалась в дружеском участии. Элизабет была девушкой отнюдь не глупой. Вероятно, ее огорчало, что отец связался с Бекингемом и его прислужниками. Ричард Кромвель церемонно приветствовал чету Хэксби. На нем снова были зеленые очки, а борода стала заметно длиннее и кустистее, чем когда Кэт видела его в последний раз. По крайней мере, внешне встреча протекала весьма гладко. Вилл достал кошелек, где было 10 фунтов золотом, и передал его господину Хэксби для покрытия расходов в кокпите. Главным образом то была плата, предназначенная Ривсу, золотарю. Подобные суммы оказалось вполне достаточно, чтобы разрешить текущие финансовые затруднения. Судя по всему, Кромвель согласился встретиться с друзьями герцога в пасхальный понедельник. «Но», — начал он, обращаясь к Виллу, — «что если его светлость? Ну, как я понимаю, его свобода может оказаться ограниченной. Вдруг встречу отменят?» «Не беспокойтесь об этом, сэр», — ответил Вилл. «У герцога не бывает осечек. Но если, даю слово, тревожиться не о чем». «А теперь, господин Хэксби, давайте обсудим это предприятие в кокпите». Хэксби уже назначил встречу с Ривсом в субботу. Договорились, что господин Вилл тоже будет на ней присутствовать и что он также станет сопровождать их в пасхальный понедельник. Если все пойдет хорошо, они соберутся в понедельник в час пополудни у западного конца канала в Сент-Джеймском парке. В праздничный день в парке должно быть особенно многолюдно. Они попадут в сад кокпита через служебную дверь. Ривс договорился со слугой, чтобы их впустили. «А что потом?» — поинтересовался Вилл. «У Ривса есть работник, который достанет ценности. Они спрятаны в канализационном коллекторе, что идет под садом от жилых помещений». Хэксби бросил взгляд на Кромвеля. «Вы можете объяснить, где именно их искать?» «Прошу прощения, сэр, но в данный момент я бы не хотел это раскрывать». «Но как же тогда Ривс узнает?» «В понедельник я пришлю к вам свою дочь», — сказал Кромвель. «В назначенный час она встретит вас в парке и сообщит нужные сведения». «Вы доверяете этому Ривсу?» — спросил Вилл у Хэксби. «Он процветал при протекторате, сэр», — и недоволен нынешними порядками, так что он человек надежный». «Нет», — возразила Кэтрин, перебивая мужа, — «это неправда». Вилл нахмурился. «Почему вы так думаете, госпожа?» «Потому что Ривз помогает нам ради денег, сэр, а вовсе не из убеждений. Он знает, что ценности были спрятаны во времена республики, но не в курсе, никто их спрятал, нигде именно. Если этот человек узнает, что речь идет о господине Кромвеле, я не ручаюсь, что он будет держать язык за зубами. Вдруг он решит, что, сдав нас властям, можно заработать больше и избежать при этом риска». Кромвель потер пальцем стол. Не поднимая головы, он произнес: «Госпожа Хэксби рассуждает здраво». Даррелл громко прочистил горло. «Хотите, чтобы я поговорил с этим Ривзом, хозяин? Я доходчиво объясню ему, кто его друзья». Вилл покачал головой. «Лучше этого не делать. Если понадобится, я сам поговорю с ним в понедельник». Прежде чем разойтись, Элизабет увлекла Кэт к окну в дальнем конце комнаты и сделала вид, будто показывает ей шелковую подкладку перчаток. «Я не доверяю этим людям», — прошептала она. «Не думаю, что они захотят причинить вред тебе или господину Кромвелю. Но они планируют использовать отца для своих целей, и они не оставили ему выбора». Сейчас Элизабет говорила с ней на чистоту, так как была напугана. «Кэтрин, Бекингем будет защищать отца лишь до тех пор, пока это ему выгодно. Что делать? Ты нам поможешь?» Кэт подумала, что они и так уже помогают Кромвелям, хотя лично ей совсем не хотелось этого делать. Она произнесла, пытаясь по мере сил успокоить Элизабет: «Будем надеяться, что в понедельник все пройдет хорошо, а после этого они позволят твоему отцу вернуться во Францию и оставят всех нас в покое». Элизабет едва слышно всхлипнула. В ее маленьких голубых глазах стояли слезы. Она начала было что-то говорить, но Кэт положила руку ей на плечо, чтобы остановить. К ним приближался Даррелл с плащами дам. Он не ушел, а стал помогать Элизабет надеть плащ, склонившись над ней, как медведь над своей добычей. Когда пришла очередь Кэт, она выхватила свой плащ у него из рук и буркнула: «Я справлюсь сама». Даррелл сверкнул глазами. «Как вам будет угодно, госпожа». Он повернулся, ножны его шпаги задели ее юбки, и Кэтрин была вынуждена прижаться к стене. В субботу, накануне Пасхи, господин Хэксби встретился с Ривзом у Фултона в цирюльне на Лонг-Акре. Выбирая место встречи, муж прибегнул к маленькой хитрости. В данном случае присутствие Кэт исключалось. Цирюльня была исключительно мужским царством, где не было даже служанки. Здесь подметал пол и грел воду мальчик, а в дверях стоял слуга. Перед уходом Хэксби повздорил с женой. «Ты обращаешься со мной, как с ребенком!» — упрекнул он Кэт. «Ты забываешь, что я твой муж и что я вытащил тебя из канавы!» «Иногда я жалею, что вы не оставили меня там», — отрезала она. «Поосторожнее! Не то брошу тебя туда снова!» В ярости он выскочил из дому, немощный старик. Кэтрин отправила вдогонку мальчишку-привратника, чтобы господин Хэксби мог на него опереться, и чтобы было кому привести ее супруга, целого и невредимого, назад. Время шло, и Кэт, несмотря на принятые меры предосторожности, забеспокоилась. Она уже хотела послать кого-нибудь в цирюльню, но потом передумала, велела принести плащ и отправилась сама. У Фултона накануне праздника было полно посетителей. Мальчик-привратника стоял снаружи, обняв себя за плечи и пытаясь согреться. «Хозяин все еще там?» «Да, госпожа, он разговаривает с каким-то мужчиной в дальнем конце». «Как этот человек выглядит?» «Лица я не видел, но они вон с ним вместе пришли». Мальчик кивнул на кого-то у нее за спиной. Кэт обернулась. У стены возле дальнего конца цирюльни съежился тот же самый худой человек, который сопровождал Ривза раньше. В прошлый раз она видела его мельком и через стекло, которое искажало. Он сидел тогда на корточках под дождем возле уборной, во дворе пивной у Тауэра. «У него кровь течет», — заметила Кэтрин. «На лбу царапина, а на щеке, похоже, свежий синяк». «Подмастерья в него камнями бросались. Он противный, да?» Кэт с опаской подошла к нему. В темных лохматых волосах седина, на щетине, на подбородке тоже. Мужчина закрыл лицо руками, когда она приблизилась. «Ты работаешь у Ривса?» — спросила Кэтрин. Она никогда не видела такого худого человека, похожего на призрака. Плечи у него практически отсутствовали. Как паук, он весь состоял преимущественно из конечностей. «Феррус», — вспомнив его имя, произнесла она. Он медленно отвел свои руки, тонкие, с очень длинными пальцами, от лица, которое придавало ему обескураживающее сходство с рыбой. Глаза были не только широко посажены, но и, как ни странно, действовали отдельно друг от друга. Кэт казалось, что на нее смотрят два человека, а не один, что здорово сбивало с толку. Феррус уставился на нее, не говоря ни слова и весь дрожа. На кончике носа, как бриллиант, блестела капля слизи. «Тебе нечего бояться», — заверила она его. «Ты в порядке?» Внезапно Феррус дернулся так быстро, что Кэтрин только охнула, вскочил на ноги и бросился прочь по улице. «Ему не нравится, когда с ним заговаривают», — сказал посыльный привратника. «Боится собственной тени». Кэт вернулась на Генриетта-стрит. Она попыталась найти утешение в работе, устроилась за чертежной доской и продолжила обводить чернилами план южного фасада будущего Соломон-хауса, который предполагалось построить для лондонского королевского общества в саду герцога Арунделла. Работа требовала сосредоточенности, но ее мысли крутились вокруг того, что должно произойти завтра в кокпите. Страх был так велик, что у нее схватило живот. Возможно, зря она не послушалась Марвуда. Учитывая все обстоятельства, было бы разумнее сообщить господину Уильямсону, что Ричард Кромвель в Лондоне, и признаться, что им известно об интригах Бекингема. Несмотря на то, что она дочь цареубийцы, наверное, было бы все-таки лучше отдаться на милость короля, чем так рисковать. Кто знает, что может ждать их завтра. Господин Хэксби отсутствовал почти 3 часа. Когда Кэтрин наконец услышала, как он медленно поднимается по лестнице, ее тревога обернулась гневом. Бронясь на мальчика-привратника, муж нетвердым шагом вошел в гостиную и рухнул в кресло, даже не сняв плаща. От него пахло вином и табачным дымом, но, по крайней мере, ему удалось побриться, да и парик был расчесан. «Мы обо всем договорились», — буркнул Хэксби, не глядя на нее. «Ты была не нужна». «О чем именно вы договорились?» «Ривс все устроил. Лакей нас впустит. Мы должны быть в кокпите в 1:30». «Мы? Сэр, но разве это благоразумно? Быть может...» «Молчать, женщина! Есть новости. Но не уверен, что они для нас хорошие. Знаешь, что все обсуждали у Фултона? Врачи вскрыли тело милорда Шрусбери, дабы определить, от чего он умер». «Из-за раны, полученной на дуэли?» «Нет. Врачи установили, что рана тут ни при чем. Он скончался по естественным причинам, поэтому король даровал герцогу Бекингему высочайшее помилование».